А системные покупки, их тоже можно совершать хоть где. Увидев непонимающее лицо собеседника, я, заволновавшись, быстро затараторил, словно жалуясь на такую несправедливость. Каждому землянину система предоставила личные покои и возможность покупать оружие, зелья и много разных мелочей, необходимых для жизни. Нас не пускают на родную планету и... Стой, землянин, я понял, ты еще совсем молод, и мне тебя искренне жаль. За свою жизнь я первый раз вижу мертвяка. Хм, а так вроде обычный парень. Выглядишь живенько, воняешь потом. Мать в детстве пугала нас с братом, придут серые мертвяки, всех убьют. Уже позже я узнал, почему только мертвякам полагаются такие возможности, системные покупки. Ха, интересное дело. Нет, живорожденным не положены такие поблажки, мы для системы не так важны, как вы, мы производим все сами, от табака до оружия и кораблей. И снова мертвяк. Да я понимаю, как нас обманула система, убив на родине и воплотив в казармах наши урезанные души, но что в этом страшного? Что это такое, что тебе искренне жаль? Вот он, я живой, дышу. Что со мной не так? Сядь, юный мертвяк, я не хотел бы быть тем, от кого ты узнаешь правду первым, но, стиратель жесток, есть большая вероятность, что твоя планета была полностью выпита и уничтожена одним из наместников системы. Возможно, это не так, я не могу точно утверждать, но в истории Лис была такая же трагедия. Их планета была умерщвлена из-за слишком далекого расстояния от потоков системы. Наместник выпил ее до дна, они до сих пор окончательно не восстановились, хотя под их рукой уже две планеты и многие зоны контроля. Именно так образуются мертвяки, и только так. Я впервые после появления того проклятого текста, я почувствовал настоящий животный ужас. Прислонившись к борту, я закрыл лицо и попытался себя успокоить. Сейчас, сейчас, этого ведь не может быть, это бессмысленно, уничтожать целый мир. Надо сосредоточиться, решение и ответы есть, надо только задать. Почему? Почему так? Каков шанс, что моя родина тоже уничтожена? Не могу сказать, землянин, к сожалению, не могу. Знаю только, что лисы летали к звездам, и так сложилось, что захватить планету с наскока было невозможно, поэтому наместник сделал свой выбор. Наместник, что это за тварь такая? Разве он не должен управлять или контролировать новые территории? Наместник, это огромный корабль размером с половину нашей планеты. Да он сам по себе маленькая стерильная планета, идеально подходящая для перевозки войск. Обычно наместник находится под руководством генералов, выбравших себе бога-покровителя. Они служат богам, а не своим расам. Это корабль, планета, выполняющая задачи по захвату миров и подчинению их системе. Я наконец-то смог сконцентрироваться и начать немного думать. Чтобы как-то отвлечься, забил снова трубку и кашляя, и отплевываясь сильно затянулся. Вопросы, вопросы, и Лорал, возможно, знает ответы. Допустим, уничтожив нас на планете, зачем система тогда создает нас у себя заново? В чем тогда смысл нашего существования? Я уже говорил, система – это механизм, она не имеет разума сама по себе. Она взращивает этот разум, захватывая разумные миры. Систему контролируют боги. Богам нужны вассалы и армии. Новые войны, пройдя века битв, становятся богами и расширяют границы системы. Это такой взаимный договор. В пределах Вселенной ваша планета – песчинка. Но для любого бога, это огромная энергия разумной жизни. Уничтожать ее, не порождая уникальных решений, генералов, героев, владык, глупо и несет в себе смерть от застоя. Всегда нужна новая кровь. Поэтому появляетесь вы, мертвяки. Слепки прошлого, заготовки великого будущего. Вы созданы для этого, для завоевания, для войны. Со временем многие из вас обретут настоящую жизнь. Если удастся захватить чужую планету, вы даже сможете заново возродить свою цивилизацию. Правда, сама система тебе про это не расскажет. Почему нас тогда так мало? Через определенное время система проводит бои инициаций, собирая 1000 человек. Тот, кто участвует добровольно, тот оказывается в казармах. Нас на планете было 7 миллиардов. Это очень и очень много. Сразу собранная, такая армия, может захватить десятки планет, поверь, нас очень много. А по факту в системе нас десятки тысяч. Почему так? Мне жаль, землянин, но мне об этом никто не рассказывал. Лорал, откуда ты это знаешь? Мой дед был гоплитом. Он несколько лет служил под командой генерала Лис, великого Саана, пока тот командовал одним из наместников Серого Бога. Он многое рассказывал. Когда система пришла, говорилось, что наместник назначен, и он в пути, вся планета думала, что он прилетит править. Вас нашли разведчики, соединившие вашу ноосферу с потоками системы. Не спрашивай меня, что это такое, я просто запомнил слова. На их зов откликнулся ближайший наместник. Дед говорил, что их несколько типов. Ну а что он выбрал дальше? Надейся, что Великая станцевала землянам красивый танец, и они остались живы. Даже не представляю, что теперь с этим делать. А ничего с этим не делать, ответил Лаал. Живи, развивайся, становись живым. Может быть, пробьешься в генералы. Тем более, я смотрю, у тебя 5-й уровень. Хотя ты недавно в системе. Это говорит о том, что у тебя есть неплохой потенциал. У нас 5-й получают лет через 20, если выживают. Правда, большинство уровень сливает, оставаясь 4-й. Почему? Не проще ли отдать системе 10-ок зерен и оставаться на 5-м? Магия там, все дела. Каждый месяц, землянин, платить нужно каждый месяц. Да у нас такие походы, способные принести много зерна, проходят раз в несколько лет. Нет, конечно, в море мы рубимся постоянно, но это мелкие стычки. Научить новичков, показать им, что такое кровь, и дать им первые усиления. Все зерна, добытые нами, идут на прокачку наших братьев. Спасибо. Мне нужно подумать, собраться с мыслями, разобраться с собой и со всем, что только что узнал. В последнее время на меня очень много навалилось новой информации, которая совершенно по-другому заставляет взглянуть на все то, что происходит в системе, на все наше положение, людей, я имею в виду, в системе. Как жить, что с этим делать? Спасибо, Лаал. Всегда, пожалуйста, землянин, обращайся. У тебя есть 2 дня, чтобы собраться с мыслями. И если через 2 дня передо мной не предстанет готовый серьезный боец, а я надеюсь, что ты серьезный боец, то я просто скормлю твое мертвое тело рыбам. Понял? Да, командир, я все понял. Лаал ушел куда-то к себе, и я отправился в кубрик. В принципе, уже вечерело и можно было отправляться спать. В голове был настоящий сумбур. Я до сих пор не очухался от всей той информации, которую я сегодня услышал. Мне было немного неприятно, немного противно, и сильно обидно за себя и из-за всех людей, которых выкинули из своей жизни и заставили сражаться непонятно ради чьих идей и задач. Я был твердо уверен, что Земля была уничтожена. Рассказ Лаала с упоминанием Лиса и их технологического развития, прямо подталкивал к такому мнению. Надеюсь, что ребята, которые остались там, в казармах, еще этого не знают, ибо это подломило бы моральный дух всей человеческой армии. Если раньше я просто хотел растрясти систему и стать богом, то теперь мне нужно найти того, кто отдал приказ уничтожить мою родину. Прощать это я никому не собирался, даже если понадобится 1000 лет, я найду и оторву башку этому уроду, не оставившему шанса людям планеты Земля. Аккуратно скинув в себя доспехи и спрятав их в кошель, я улегся в свой гамак. В это же время, почувствовал, что корабли Стайма Арка начали потихоньку отходить от причала. Мое приключение началось. Дальше последовал беспокойный мятежный сон, от которого по итогу утром у меня болела голова. Собственно, как и в начале своего системного пути, мне оставалось только одно – двигаться дальше и становиться сильнее. Сделать так, чтобы все суки, которые мне сюда засунули, пожалели. И от этого я уже точно не отступлюсь. На палубу я уже выбрался спокойный, как танк, и уверенный в себе. Хороший день, чтобы скурить целую трубку и подумать о вечном. Рад видеть, что ты бодрый и здоров, ответил Лаам. Каковы мои задачи на корабле? Что я должен делать? Да ничего, по сути, ты воин, и твоя задача состоит в том, чтобы убить всех врагов. На этом, собственно, все. Остальные ребята, так же как ты, сидят и ждут возможности поучаствовать в драке. Можешь продуть пару серебришек в кости. В долги только не влазь. Понял. Еще вопрос можно? Задавай. Почему вы не развиваетесь выше 5-го? В этом действительно смысл есть? Да, конечно. Если ты не знаешь, мы числимся захваченным населением зоны контроля для системы, для нас закрыты начальные задания, как и выход в другие миры через порталы. И так будет, пока планета полностью не перейдет под контроль системы. Тогда, да, откроются новые возможности. Понимаешь, землянин, людей много, воинов много, и каждый мечтает покрыть себя славой на полях сражений, но чтобы пройти выше, нужно слишком много смертей. Раз в год мы выбираем тех, кто достоин. Ставшим большими братьями, мы отдаем добытые зерна, чтобы Великая помогла им стать сильнее. Это цель жизни любого воина – стать большим братом. Только достигают этой цели – единицы. А уж стать гоплитом, старшим братом, это недосягаемая мечта. А магия? Разве с магией не проще воевать? Проклятые не качают своих воинов выше четверки, поэтому и зерен духа у нас нет. Дед говорил, что мертвяков система постоянно одаряет дарами, с нами так не происходит. Как же все по-другому, только привык к одному и вот, на тебе, совершенно новая информация и нужно все переосмысливать. Мой тебе совет, землянин, попробуй потренироваться с поглощением зерен без использования костылей в виде алтарей. Это тебе очень сильно пригодится в дальнейшем, поверь. Не согласиться с этим я не мог. Нашел небольшое свободное место возле носовой части корабля, где я никому не мешал. Удобно устроившись, достал из кошеля одно зеленое зерно и, смотря на него, попытался его поглотить, но, конечно, ничего сразу не вышло. Время еще есть, уверен, что у меня получится. Путешествие в море я особо не запомнил, весь поглощенный желанием проглотить зерно. На мой взгляд, море казалось обычным, все было очень похоже на землю. Даже, казалось, что я вернулся домой, настолько обыкновенно земным оно было. В первый день я особо не общался с другими бойцами, да они и сами не спешили заводить со мной знакомство, я даже имен их не знал, но похоже тут нормально относились к чужакам, воюющим за их сторону. Мне никто не мешал, и я старался поступать так же. Глава 6. На попытку понимания сути системы я потратил 2 суток, я почти не спал, не ел, сидел и пытался понять, как работает то, что провернул с зерном Лаал. Мне казалось, еще чуть-чуть и я смогу наконец понять, как отказаться от алтарей и личных покоев и начать развиваться самостоятельно. Что я только не делал, пытаясь сосредоточиться и поглотить зерно, предварительно при этом хорошо поев. Лаал, правда, посмотрел на это с неодобрением и вручил мне несколько пузырьков эликсира, похожего по свойству на энергетики из каталога, объяснив, что с ними гораздо удобнее. Я попытался заплатить монетами, но он только отмахнулся: когда вернемся в порт, я просто проставлюсь в таверне местным пивом, и на этом сочтемся. Договорились. Правда, потом я все же отыгрался и задарил ему и бойцам корабля по таблетке усиления. Вот чего у меня было просто навалом, так это их. Местные такие не использовали, очень уж дорогими они были и сначала не хотели брать, но я объяснил это традицией моего народа, делиться с братьями по оружию всем, что может их усилить, что очень понравилось траковянцам. Почему-то, несмотря на огромное количество боев за спиной, я так и не приобрел привычку постоянно их пить. Только с ареной она начала формироваться нормально. Все остальное время плавания я продолжал медитировать. Ведь какие перспективы это открывало, аж дух захватывало. Теперь стало понятно, что делал княжич Змеиного в долине, ведь и уровни можно получать так же, не сходя с места, не возвращаясь назад к алтарю или в казармы. И почему мы не смогли захватить ни одного алтаря врага, когда покорили их город? А если обучить весь легион таким штукам, то это будет вообще бомба, да и не только легион, а всех землян подавай. Лаал часто садился со мной и молча сидел, покуривал трубку, изредка отвечая на мои вопросы. Меня очень заинтересовала возможность моментального облачения в доспех. Оказалось, там не все так просто. Это должен быть полный комплект. Кольчуга, панцирь, шлем и остальные части доспеха должны иметь одно общее имя. Тогда можно, создав 3-мерную проекцию, вывести из кошеля и моментально облачиться. Мне еще только предстояло в этом до конца разобраться. К вечеру командир собрал нас на палубе, оглядел столпившихся бойцов и выдал небольшую воодушевленную речь. «Братья, через 2 часа вы будете участвовать в очень серьезной драке, которой давно не происходило на этих островах. Мы ждали годами возможности отомстить за белые стены Тела, за всех наших братьев и сестер, погибших от рук проклятых. Наконец это время пришло. На острове будет не так много солдат, и поэтому мы можем попробовать захватить его. Мы, только первая стая, за нами скоро подойдут большие и старшие братья, и если нам удастся закрепиться на первом острове, то мы наконец-то захватим себе весь архипелаг, выбив этих тварей с наших родных земель. Желаю вам удачи и помните, прикрывайте своих, убивайте чужих, не жалейте никого. Их смерти вознесут вас на вершину мира. Пусть в день 2 светил, выбор падет на вас. Во славу стирателя и великой танцовщицы, да будет вам прекрасен ее танец в жизни и смерти. Слава, слава, слава. Народ громогласно вторил своему вождю, потрясая оружием и так топая ногами, что я думал, палуба провалится. Ну что же, пора повоевать, да и халявные пузырьки подошли к концу, Действовали они не больше часа. Сам десант оказался достаточно обыденным делом для всех, кроме меня. Дождавшись темной ночи, корабли «Маэрка», поймав ветер, быстро подошли к каменистому берегу, спрятанному в небольшом заливе. Что тут пристают другие корабли, было видно по старым постройкам, разрушенным многие годы назад. Остатки пристани сейчас не были способны принять корабли, поэтому сплавлялись на лодках. Десяток матросов быстро собрали несколько легких юрких лодок, как из конструктора сделанных. Весь отряд высадился на берег буквально за несколько минут. Чувствовался огромный опыт в таких делах. Я даже испугаться не успел, как оказался на берегу. В моем отряде было около 70 человек. Все уже были облачены в хорошие, крепкие даже на вид доспехи. Вооружение было у всех разнообразное. Все сами выбирали то, с чем им удобно драться. Каждому выдали широкую синюю тряпку, которую нужно было повязать на шею, как ориентир, что свой. Народ был чрезвычайно воодушевлен, как будто в магазин за пивом отправился, а не убивать себе подобных. У многих были с собой длинные шесты, прикрепленные к доспехам со спины, на которых развивалось синее одноцветное полотнище, символ воинства «Маэрка». Дождались высадки основных сил с остальных кораблей стаи, а по моим прикидкам нас было около 1000, казалось бы, нетривиальная задача высадить такую ораву, а все прошло очень быстро. И затем по команде кого-то из командиров, вся толпа дружно двинулась по одной тропинке, сквозь плотный зеленый лес, подступающий почти к самому берегу. Кроме общей задачи всех убить, я ничего о планах командования не знал и просто старался не потерять из виду Лаала и знакомых лиц из отряда. Хотя драки я не боялся, но все равно меня немного потряхивало. Не хотелось, если честно, оказаться беспомощным и показать себя плохим бойцом. Поэтому, когда впереди послышались звуки сражения, вопли людей и сигналы тревоги, долго рассусоливать я не стал. Выпустил юнитов из кубов, повязал им синие тряпки на лапы и шеи, отбросил в сторону тревожные мысли и, включив в себе боевого безумного кота, бросился вперед. «Сейчас я вам покажу, как дяди воюют. Серый паук, людей с синими тряпками не трогать, это свои, остальных убивать, от меня далеко не отходить, защищать, вперед и в бой». Первого же врага, попавшегося мне на пути, я даже убить не успел, как длинная лапа паука откуда-то из-за моей спины воткнулась ему прямо в орущую пасть. Пнув бездыханное тело в другого подбегающего воина, я одним движением отчекрыжил тому голову. Дальше пошла уже привычная работа. Защитники острова были неплохо прокачаны и защищены, но я был качественно лучше их, это чувствовалось в каждом моем ударе. Мощный удар вообще показал себя потрясающим умением, и так неплохо прокачанный меч просто не оставлял шансов, разрубая щиты и тела врагов. Враги бросались кучей, но увидев паука и серого, совсем нестандартных бойцов для этой планеты, часто впадали в ступор, отчего становились легкой добычей. Мне кажется, я мог просто прогулочным шагом пройти деревушку вдоль и поперек, так жутко и молниеносно работали мои слуги. Дубина серого просто вбивала их в землю, ломая кости и конечности. Про острые щупальца и жвала второй своей твари я вообще молчу, ему не требовалось второго удара, чтобы убить свою жертву. Именно жертву, соперников мерзкому пауку тут не было. Паровой каток кота минут за 10 ураганом пронесся сквозь небольшую деревушку, поубивав на троих минимум 10 бойцов проклятых. Дошло до того, что я оказался только в компании своих юнитов. Так как из леса за деревней на помощь защитникам никто не спешил, то мы повторили свой путь обратно с еще большей результативностью. Там я встретил сражающегося Лаала и его защитников. Помогать в убийстве его противников не стал. Мне кажется, он скажет, что это бесчестно. Я остановился и вытер пот и кровь с лица. Ночью на острове было душно. «Землянин, Айхо, это твои слуги? Не знал, что ты настолько богат, что можешь купить таких монстров в рабских кубах. Я их не покупал, убил на арене. Рабские кубы были пустыми. Ты прав, слуги очень дорого стоят. На арене, да ты по-настоящему безумен. Ты еще скажи, что сражался со слугой вместе. Кем были твои враги? Монстрами? Насколько же ты везуч, землянин? Неужели Великая подарила тебе свой танец?» Восклицательные и вопросительные знаки, хо-хо, это были отличные драки. Именно такой был у меня план, ты прав, командир, безумный план, и я его придерживался. Но он привел меня сюда, и ты дважды прав, то были хорошие драки. Так давай добьем оставшихся проклятых, землянин, и ты расскажешь мне о своих приключениях. Все сражение в деревеньке было фактически беспорядочной и бестолковой рубкой, ни строя, ни дисциплины, ни какой-либо стратегии, гульба. Каждый сражался сам за себя, стараясь доказать всем, что именно он великий воин, достойный танца великой. Только командиры вели с собой небольшие отряды, задачей которых была их защита. Мы снова разошлись между домами, прочесывая территорию. Паука я отправил прошвырнуться по домам, где он методично кому-то наваливал. Кричали там, во всяком случае страшно. Отправившись дальше вглубь деревни, врагов мы больше не нашли. Чё, это все что ли? Да я только начал. Ну это совсем не торт, оставить бедного кота без серьезной драки. А как же время превозмогать? Пришлось возвращаться к командиру, благо, тот был недалеко, спокойно дымил с бойцами свои длинные трубки. Лаал, выпуская кольца дыма, рассказал, что основная часть отряда ушла в глубину острова, там расположены основные силы. Мы вырезали только небольшой отряд охраны в бывшей деревеньке рыбаков. На вопрос, почему не было наблюдателей на берегу, он ответил, что нас и так ждали, и даже знали, откуда мы придем. Заслон в деревне оставили специально, чтобы задержать и предупредить основной отряд. Ты хочешь сказать, вы не первый раз высаживаетесь в этом месте? Конечно. Удобный залив, я уже третий раз тут высаживаюсь. Так а почему тогда этот остров еще не принадлежит нам? Я объясню попозже, землянин, нужно собрать трофеи. Хорошо, соберем трофеи и сразу отправимся догонять Марка. На мой вопрос про сбор трофеев умением на меня посмотрели как на дурачка. В этом нет чести. Отрезал Лаал. Все зерна бойцы несли ему. Потом подсчитают трупы и количество зерен, сравнят результат. С ворами тут скорее всего строго. Бац. И голова с плеч. Ок, странные ребята вы. Конечно. Ничего доказывать про скорости то, что это проще я не стал. Местные традиции. Самолично ковыряться в трупах, ради зерен, которые я не получу, я не собирался. Сейчас опыт для меня гораздо важнее. Как вояки закончили с трофеями и подсчетами результатов, собранный отряд змейкой двинулся по узкой тропинке, и уже через полчаса вышел к поляне, окруженной лесом, у которой основные силы ожесточенно дрались с защитниками. За полем битвы виднелся небольшой холм с несколькими домиками. Кругом торчали длинные шесты с белыми флагами, давая понять, что нифига тут необычные мирные люди живут. Местные стен не строили, местные предпочитали решать, кто сильнее, выходя в чистое поле, наплевав на количество врага, за что их, конечно, стоит уважать. Лаам даже проявил полководческий талант, заставив народ не бросаться в лобовую и смешиваться с отрядом Марка, а обойдя драку неожиданно ударить в бок сражающейся армии. Маневр был хорош, увлеченные траковианцы резали друг друга с таким остервенением, наплевав вообще про какую бы то ни было безопасность, оставив беззащитными тылы и фланги, что пропустили удар в спину. Вот тут мне уже пришлось хорошо напоить меч кровью врага. Бей. Разваленное тело врага падает под ноги, переступаю аккуратно труп, и сразу принимаю удар длинного топора на щит. Бей. Враг, пытающийся отразить удар щитом, теряет руку, следующий удар без умения, просто распарывает кольчугу и пробивает живот, зубьями вырывая целые куски мяса, очень страшные раны на вид. Бей. Кинувшегося на меня молодого парня с безумными глазами, я просто как мясник кривым ударом разрубаю от шеи до пояса, выпустив всю труху наружу. Враг не побежал. Дрались те, как сумасшедшие, кидаясь в самоубийственные атаки с какой-то безумной храбростью. Правда, хватило их пыла ненадолго, поняв, что они огребают уже со всех сторон. Враг окончательно сломался и бросился бежать, что привело к вполне закономерной резне. Мои юниты тут были просто на высоте. Серый, конечно, отставал, скорости в нем не было никакой, а паук, мне кажется, был в своем посмертии даже счастлив. Он был весь залит кровищей и кишками убитых людей. Бой закончился победой. Марк был ранен, но доволен. Основные силы обороны острова были разбиты, а мне окончательно тут разонравилось. Привыкший к порядку и хоть каким-то элементам дисциплины, смотря на эту пиратскую ватагу, а иначе ее и не назовешь, мне казалось абсолютно бессмысленным все, что они сейчас делали. Лишние потери, схватки один на один, проявление личной доблести. К чему все это, когда главное, это убить как можно больше врагов, затратив при этом как можно меньше усилий. Еще и тот факт, что вся высадка и драка происходит почти по готовому сценарию. Враг ждал, враг знал, что мы придем и что есть большая вероятность проиграть, но оставался на острове. Куда как проще отдать его сразу, а потом, накопив сил, таким же десантом выбить людей Марка с потерянных территорий. В грабеже и добивании раненых врагов я не участвовал. Отпустил в свободную охоту своих юнитов, выставив установку, что если она нарвутся на противника сильнее их, то они дают деру ко мне. Остров большой, и часть вояк успела удрать, пускай поохотится. Пиратская вольница тем временем разбивала лагерь, планируя устроить пиршество по случаю победы. Они даже не собирались остров до конца не прочесывать. Ну что за распиздяй. Было разведено несколько огромных костров, вдобавок к тем, что остались от поверженного противника. Белые знамена первым делом полетели в огонь. Люди, разбившись на группы, радостно хвастались трофеями в виде отрезанных ушей, показывали друг другу, насколько они великие воины, как в честном бою сразили ужасного страшного проклятого. Вот чисто дети, безалаберные, жестокие дети. Лаал, а ничего, что тут могут еще прятаться враги в лесу или чуть дальше за косой? Плюнь на них, кому нужны эти выродки, сбежавшие с поля брани, драться с трусами, заморать себя их страхом. Разве это достойно для воина? Пусть они там сидят, в темноте, давятся своим страхом и ждут справедливого возмездия. Пусть трясутся. А если к ним придет помощь, и они атакуют, если их вожди смогут собрать разбежавшихся и организовать атаку? Не доверяю я недобиткам, всегда чувствую подвох. Землянин, ну зачем ты портишь мою кровь своим фанатизмом? Вот не можете вы просто жить и радоваться сначала драке, потом победе и выпивке с товарищами? Ничего они нам не сделают. Ты же отправил своих слуг, вот пусть они и займутся. А нам все равно завтра утром уходить. Завтра придут большие и старшие, а мы им только клинки смажем. На попробуй мясо, умеют же твари жарить, еще и специи тальские. Мой командир сидел, удобно устроившись на валяющемся возле костра бревна, и жрал какую-то местную дичь, похожую на небольшую жирную крысу. Еда нам досталась в готовом виде. Пахло жареное мясо не очень, да и на вид было не очень. Пока дрались, часть дичи сгорела в уголь, и Лаал увлеченно отрезал эти куски ножом. «Не, я такое есть не буду, у меня свое. Поведай лучше, землянин, про свой путь воина, как ты достал таких мощных слуг, где бывал и что видел, потешь меня сказкой, да и братья послушают. Мы не можем покидать наш мир, нам закрыта дорога, идущего к возвышению, но знать о других мирах хоть немного, это безумно интересно. Ладно, Лаал, я расскажу все, что вспомню, как попал в систему, как и с кем дрался». Пришлось садиться рядом с командиром, закуривать трубку и начать свой рассказ. Парням очень понравились бои на полях инициации. Они громко восторгались моими похождениями в долине и в рейде к городу, а вот то, что я поубивал кучу спящих врагов, встретило полное непонимание. По мнению народа, я должен был разбудить весь форт и драться честно, один против всех. Да, тогда они бы не услышали мою историю, но для воина это была бы великая последняя битва. Сама танцовщица не отказалась бы от танца для такого воина. Коллегиально решили, что раз я не местный, то имею право, но на будущее посоветовали поступать по чести. Спасибо, блять, учту, ага. Сражение и захват города им не понравился абсолютно, а вот рейд к заурам и драки в диких землях они оценили положительно. Рассказывая свою историю и смотря на сидящих рядом воинов, я видел перед собой восторженных детей, для которых старый дед раскрывает целый мир, сказку, с великими и не очень героями, победами и смертями. Смерть Арти парни оценили достойно, великому воину, великий путь. Закончив рассказ ареной и тем, как я получил своих слуг, я встретил просто восторженный вой. Вот тут они считали, что я все честно сделал, даже прикрываясь слугой, убивая из-под тишка. Ведь слуга это кто? Пыль под ногами достойного воина. Когда весь гомон наконец утих и народ разошился по своим командам, а слушать меня собралось, наверное, пара сотен бойцов, я обратился к сидящему рядом Лаалу. Лаал, а кто такие большие? Мстить за своих поскребышей придут воины высоких уровней, наших мы зовем большими братьями. Возможно, даже гоплиты проклятых оторвут свои дырявые жопы, выберутся из белой крепости и попробуют зачистить остров от нас. Поэтому больших братьев будут прикрывать старшие, наши гоплиты. К моменту их высадки здесь, нам надо очень быстро отсюда убраться. Ты видел гоплитов в бою, землянин? Ты представляешь себе, что это такое? Не, у нас таких не было, они сильно страшные, землянин. Да один гоплит с своими слугами вырежет всю нашу вольную братью за сотню тиков сердца. Мы, затравка для завтрашней драки, когда сюда прибудут наши братья. Вот от их боя и будет зависеть, захватили мы остров или нет. Мы просто вырвали сорняк из-под их великих ног. Завтра проклятым пустит кровь. Да пусть великая будет благосклонна к нашим душам. На время боя старших, нам нужно держаться подальше от берега. Шикарно, но я-то рассчитывал немного на другое. Что мы, захватив остров, пойдем на следующее, и бои будут идти почти ежедневно. Гоплитов в расчет я не принимал, даже представить их мощь было трудно. И магию они используют на все 100, в этом я уверен. Они используют магию, конечно. Землянин, тут будет такая огненная буря, видно будет издалека, не переживай, завтра все увидишь. Если старшие победят, я покажу тебе, что такое гоплит. А почему ты называешь своих врагов проклятыми? Долгая история, землянин, страшная, как морда проклятого. Когда лисы с генералом пришли в наш мир, наши вожди смогли сразу договориться и заключить с ними вечный союз. Нам ни за что было драться, а умирать в кровопролитных боях не хотели ни они, ни мы. Плохая это война, когда от тебя зависит жизнь всего твоего племени, тут не может быть принципов. Жизнь детей, жизнь рода важнее всей этой мишуры. То, что ты читал в сводках системы, почти полностью обман. Ни один воин на южном континенте не погиб, и северный бы отошел к лисам так же. Генерал стал бы героем, возможно даже владыкой. Но часть местных вождей севера посчитала, что их личная власть важнее, чем жизни их людей, и они призвали силы светлого бога. Куски говна. Чего-то такого я и ожидал. То, что систему обманывают или дезинформируют, я догадывался давно, но афера с целой планетой, а все ли так просто с другими мирами, интересно. Светлые боги не читать мне, землянин, светлым богам нужны постоянные подношения, они питаются ужасом жертв, питаются поклонением. Проклятые вырезали целые города нейтральных царств, принося в жертву всех, от мала до велика. И когда жертва стала необъятно большой, белый бог открыл портал в наш бедный мир. Мы воины, землянин, а они палачи, истязатели, убийцы. А там, каждого второго ребенка в семье под пятой белого бога ждет огонь или пытки жрецов. Жуть какая, на таком фоне даже сраная система выглядит не самым страшным злом. Алаал, сытый, сочащийся невероятной злобой, продолжал свой страшный рассказ. Они вырезали Тел, город, жемчужину нашей расы, предали его огню. Тел, город, объединивший всю планету, город добра, света, город ума и надежды. Его белые стены кричали от боли, заполненные телами убитых. Там кровь моих братьев лилась реками, и только врата Тела сдерживали ее поток. Люди тысячами тонули в крови. Представь, сколько нужно было смертей, чтобы такое устроить. Восклицательные и вопросительные знаки. Жрецы светло возжирали своих же детей, чтобы получить силу. И они ее получили, и эта сила ужасна. И разве после этого они не проклятые? Разве они не заслуживают смерти? Ты не представляешь нашу ненависть к ним. Знаешь, если бы такое сделали на моей планете, я убил бы их всех, да землянин, и мы всех их убьем. Придет время, каждый клейменный проклятием будет уничтожен. Во славу Тела, слава, слава, слава. Народ, пьяный своей победой, слушающий слова Лаала, дружно подхватил крик командира. Восторженный вой распространился по всему лагерю. Воины стучали оружием в щиты, топали ногами и повторяли одно слово. Воинские традиции даже слишком похожи в разных мирах. Слава. А потом пришел пиздец. Глава 7. До этого момента я видел фаерболы только в играх, ну еще читал в книгах и визуализировал самостоятельно. В моем понимании фаербол – это круглая огненная хрень, которая наносит врагу огромный урон, зависит, конечно, от твоей прокачки, как мага. Сейчас я увидел, что это такое в реальности. Небольшой шар, размером с кулак, раскаленный до красна, на огромной скорости врезался в воина, стоящего у костра, пробив его насквозь и взорвался брызгами раскаленного железа, нанося страшные ожоги стоящим и сидящим воинам рядом. Писец, это было реально страшным атакующим заклятием. Надо было все-таки брать огненный шар, сейчас бы тоже шмальнул в ответ, заодно и проверил бы, есть ли от такой магии защита. Следом за ним узким потоком последовал воздушный удар, разбивая в пыль несколько костров и снося к чертям вскакивающих в тревоге воинов. Погибших и раненых за пару мгновений стало сразу несколько десятков. Похожие я видел при атаке магов, когда мы возвращались в долину. А затем я увидел и того, кто запускал эти чудовищные по своей силе заклинания. Высокий воин в белоснежно-белых латах, отделанных с таким изяществом, что я бы поставил их в музей, больно хорошо мастера постарались. Даже в движении на воине, Они смотрелись не только органично и красиво, но и надежно. За спиной атакующего противника виднелся широкий и длинный белый плащ, подбитый поверху красивым серым мехом, закрепленным за наплечники. Мало того, противник, маг, еще и светился какой-то белой аурой, окружающей его полностью, обволакивая все тело на некотором расстоянии. Рогатый рыцарский шлем, правда, был не очень, мне такие не нравились, настоящее перевернутое ведро, с узкими щелями для обзора, и кучей дыр для дыхания, полностью закрывал его лицо. Как он там что видит, это тот еще вопрос, или он как носорог, перекладывает эту проблему на тех, кто попадется ему на пути. Враг держал длинную тонкую пику в руке, за спиной торчала еще одна пика, покороче, с небольшим красным треугольником в центре белого стяга. И при этом, рыцарь проклятых сидел на настоящем чудовище, огромной белой четырехлапой ящерице, с мордой похожей на морду оцелотля. Помню, нравились мне такие тварюшки, потому и название запомнил. Что-то звонко прокричав на непонятном языке и ударив ящерицу по бокам, рыцарь пустил ее в галоп и, вскинув пику, устремился в сторону разворошенного лагеря. Скорость и ловкость твари под наездником была просто запредельная. Воткнув пику в первого попавшегося навстречу воина, проткнув при этом его насквозь, рыцарь отбросил застрявшее оружие, достал здоровенный двусторонний молот и принялся наваливать направо и налево с такой скоростью, что я только и видел отлетающие в сторону трупы. Орал при этом что-то непонятное, не на общем языке, видимо, применял активные умения. Оцелотль тоже оказался непрост, его ветки, рога, видимо, были остро заточены, так как он буквально на куски разрезал пробегающих рядом людей, абсолютно игнорируя защищающую тела броню. Первые секунды боя в лагере воцарился полнейший хаос и беспорядок, все метались кто куда, ни организованной обороны, ни приказов командиров и капитанов кораблей я не слышал. Только увидел, как отважный Марк, бросаясь навстречу, попадает под рога ездового монстра врага. Глупая смерть, которая приведет к еще большим смертям. Лорал тоже куда-то делся со всеми своими парнями. А тут еще и новая потеха добавилась к этому белоснежному ублюдку. Рядом с ним, защищая своего хозяина, двигались десятки воинов в серых доспехах с высокими красными плюмажами, иракезами на шлемах. Все как один держали перед собой в двух руках длинные мечи. Слуги, да, а это непобедимая херотень, видимо, и есть гоплит. Спасибо, я впечатлен, показ прошел успешно, можете уходить. Я, конечно, в разных бывал ситуациях, но впервые почувствовал, как заговорила моя пятая точка, и говорила она одно: надо срочно сваливать отсюда нахер. Еще и юниты мои куда-то пропали, в кубах они не появлялись, значит, еще были живы, охотясь на сбежавших островитян. Сука, почему нет никакой ментальной связи с ними? Непродуманный момент, система, подводишь. Надо отдать должное траковианцам, они и не помышляли о бегстве. Когда прошла первая паника, вся эта толпа бросилась в самоубийственную атаку, пытаясь завалить рыцаря и его слуг мясом, иначе их действия я бы не назвал. Монстр в доспехах, как и ящер под ним, кажется, даже не особо напрягались, убивая и раскидывая за каждый заход по несколько человек, и даже шанса я не видел, как их можно остановить. В бой я не полез, проявив благоразумие и завалившись за бревно еще после ударов фаербола. И теперь, лежа в небольшой ямке, внимательно изучал и анализировал все происходящее на поляне. И пока никаких вариантов, не то, что нанести урон рыцарю, но и просто безопасно свалить я не видел. Убежать то можно, только остров не такой и большой. Не факт, что я успею добраться до кораблей и спастись. Лодки команды корабля забрали с собой, а захотят ли они забирать выжившего чужака, это тот еще вопрос. Гоплит, поубивав всех, точно погонит слуг на очистку острова, а значит, меня найдут. Ребята эти тоже кажутся прокачанными. Правда, как это часто бывает, буквально через пару секунд мое мнение изменилось. Я увидел, как одного из слуг развалили одним ударом топора. Ага, а бойцы Марка тоже не лыком шиты, могут. А если могут ребята, то мне сам стиратель велел. Все, валяться и игнорировать драку больше смысла не было. Бросать принявших меня людей все-таки правда было бесчестно. Я достал из кошеля десяток пилумов, и с одной точки, прикрытой кучей бегающего народа, начал кидать их в слуг, выбирая тех, кто уже занят и сражается с людьми Марка. Первые же три дротика принесли мне три фрага, это я удачно сходил. Рядом показался Лорал весь в кровище, скалящийся на всю свою пасть. Он не был испуган, скорее наоборот, был в такой исступленной ярости, что смотреть на него было неприятно, откровенное безумство же. Неужели и я такой, когда мне башню срывает в боях? Нужно пересмотреть свое поведение, если останусь жив, землянин. Это было угодно богам. Давай, убивай слуг. Гоплита мы отвлечем и прикроем. Ну, мне дважды говорить не надо, и я продолжил выбивать слуг гоплита. Жаль, пилумов было чуть больше десятка. Когда дротики кончились, я бросился в бой сам. Сука, где мои юниты? От первого встречного удара, гарантированно обещавшего снести мне голову, я увернулся, пригнувшись и продолжая бег, протаранил врага головой, отбросив его на пару метров. Упавший слуга тут же был добит несколькими бойцами. Удар следующего я принял на щит, заодно и оценивая мощь и силу противника. А противник то не сильно торт, гоплит что, не заморачивался с прокачанными слугами? Зря ты это, паря, ой, зря. Не собираясь отбивать следующий удар, я воткнул в открытый бок противника меч и, провернув лезвие, пнул раненого ногой. Добьют, бей. Следующий противник попался еще на замахе, рубанул его по шее наискось, чувствуя, как лезвие скребет по шейным позвонкам и выходит под правой лопаткой. В ту же секунду мне в спину прилетел мощный удар, отбрасывая меня на не успевшего еще даже упасть врага впереди. Хорошо, хоть кровища из этих тварей течет не сильно. Подошедший с бока урод, попытавшийся меня располовинить одним ударом, оказался не готов к тому, что мой доспех выдержит удар. Хер тебе, сука, и я краем щита в морду вбил ему забрало, ломая челюсть. Меч в живот, активирую умение криком, голову прочь, пинок, свободен. Когда рядом не оказалось слуг, я осмотрелся. Сражение не затихало, треть гоплитовских тварей люди все-таки завалили, да и было их не больше сотни. Сильнее, чем мои пираты, но в меньшинстве. Слуги гибли один за другим, постепенно отходя к своему господину, под прикрытие его молота и рогов оцелотля. Размен, правда, был очень плохой для моих союзников, но явным фаворитом по фрагам был только сам белодоспешный ублюдок, с какой-то немыслимой легкостью убивающий всех вокруг. Сами слуги погоды особо не делали, так, отвлекали часть бойцов Марка. Сюда бы фалангу, посмотреть, как эти петухи красноперые будут с нашими драться, так-то они не самые топовые ребятки среди тех, что я видел, да и одинаковыми они не были, отличались и ростом, и своими характеристиками, пусть и не намного, раздолбали бы их в пух и прах просто, кроме их хозяина. Как драться с такой тварью, пока было непонятно, хотя что-то мне подсказывало, что есть, точно есть шанс, правда, я пока не осознал его. Рыцарь тем временем продолжал свои спринтерские рывки, моментально разворачивая верткую тварь на месте и бросая обратно. Он работал как механизм, отрабатывая одни и те же действия, будто пылесос. Реально, он один мог нас тут всех поубивать, так как на нем даже повреждений никаких не было, не считая того, что весь плащ был залит кровью, чужой кровью. Удобная штука, выживу, куплю себе такой же. Гоплиту тоже прилетало и прилетало нехило, правда, эта светящаяся аура все удары напрочь блокировала. Оружие, соприкоснувшись с ней, не отлетало в разные стороны, а замедляло удар так, что вязло в этом светлом ореоле. Смерть нападающего наступала через секунду от ответного удара молота. А потом я, наконец-то, увидел своих пиздюков-юнитов. Вернулись, падлы. Паук и Серый, вывалившись из леса, шинковали и калечили слуг одним за другим, правда, доставалось и людям, успевшим снять свои синие повязки. Так, чтобы не было эксцессов потом, надо с этим срочно разобраться. Я оббежал драку по кругу, стараясь не попадаться слугам на глаза, и наконец оказался рядом с юнитами. Те успели убить минимум троих людей Марка. Блять, будет мне на орехи. Серый, паук, новая команда, валить красных. Людей не трогать, они все свои. Защищайте меня. И под такой надежной защитой я снова ринулся в бой. Стало гораздо проще, стараясь не приближаться к самому гоплиту. И потратив еще минут 15, мы выбили почти всех его слуг. Правда, кажется, что он не особо обратил на это внимание. Как я понимаю, у него есть стазис-кубы для каждого. Соответственно, пройдут сутки, и все эти воины воскреснут. Да с такими тварями можно воевать только до полного уничтожения, иначе такая битва будет бесконечной. Трупов вокруг было столько, что ступить было негде. Я увидел живого Лаала. Марк погиб где-то в самом начале боя, бросившись останавливать беспощадно истребляющую его людей тварь. Тем временем на гоплите пропала его светящаяся аура. Есть шанс, есть. Лаал, мне нужна помощь, я попробую уничтожить эту суку. Нужно атаковать и отвлечь внимание. Услышав меня, Тот кивнул и криком созвал оставшихся бойцов. Их, живых и не сильно раненых, было не больше сотни. Потери, жуть. И поймав рыцаря на очередном развороте, те атаковали его беспорядочной толпой. Тем временем я доставал свое ультимативное оружие и отдавал новые команды юнитам. Серый оставался рядом со мной, а паук прятался в куче трупов на несколько метров впереди, так, чтобы не попасться ящеру гоплита под лапы и рога. А прятаться эта тварь умела, он мог как будто сдуваться и помещаться в небольшом пространстве, сгибая свои длинные лапы под невообразимыми углами. До сих пор не понимаю, как я эту тварь завалил, видимо, умением. Ха-ха. Дальше произошло то, о чем я потом долго горевал, вспоминая. В горячке боя мы все забыли про основную силу гоплита – магию. Дождавшись, когда рядом окажется большинство выживших людей, рыцарь вскочил на своего ящера ногами, вылетев из седла и несколько раз крутанулся вокруг своей оси, вызвав гигантскую волну кругового пламени. Тварь сожгла всех, просто всех. Этот запах мне потом долго ночами снится будет, как и горящие фигуры людей, катающиеся по земле в поисках спасения. Шансов выжить не было ни у кого. Я остался один. Ну как один, рядом стоял серый, и где-то тусил паук. Может и были еще живые среди раненых, но они уже были обречены. Эх, вашу ж мать, а, надо было прыгучесть качать, вот я бы сейчас показал этому полупокеру, кто такой землянин в бою. Эй, кусок железа, ты на общем разговариваешь? Давай перетрем, а потом я тебя грохну. Ты, сука, хороших людей убил, зря ты так. Гоплит ничего не ответил, вдарив оцелотля по бокам. Он рванул в мою сторону, показательно вытянув в руке свой гигантский молот. Красуется еще, урод. Иди, иди сюда. Ящеру оставалось до меня буквально десяток метров, когда я закричал. Паук, атака. И мой верный юнит резко выскочил из горы трупов и в высоком прыжке, уцепившись в оцелотля и доспехи урода, начал долбить рыцаря своими острыми лапами. В то, что длиннолапый сможет пробить доспехи, я не верил. Напугать и заставить принять неадекватное решение или запаниковать, запросто, сам таким был. Пока паук горцевал на взбешенном неуправляемом ящере, серый двумя ударами смог переломать ему лапы, с одной стороны, и тут же развалиться на несколько кусков, попав под острые рога твари. Спасибо, боец. Тем временем, я поднял свое копье, то толстое, что мне досталось от медведя с арены. Пришло твое время, детка. Ой, не зря я тогда тебя оставил, бесполезную здоровенную дуру. И применяя удлинение со всей дури, ударил гоплита под сочленение доспеха в поднятой руки, который тот пытался оторвать от себя яростно атакующего паука. Ха! Криком я активировал удлинение. На, сука! Копье бы вырвало из рук, если бы я мог удержать его в руках нормально. Все-таки противник был прокачан до каких-то невероятных для меня сейчас пределов. Но я бил под наклоном, с определенным расчетом, зря я что ли копейщика качал. И поэтому, увеличиваясь, оно уперлось в землю противовесом, а острым шипом вошло твари до самых острых стопоров, отрывая тому руку нахер. Это была бы невероятная удача, но хер там плавал. Не первый раз я дерусь с сильным врагом. Давно я уже не тот безумный кот, бросающийся без огляда в любую драку, авось повезет. Это был наглый расчет на то, что самоуверенная тварь не будет ожидать сюрприза от одинокого оставшегося последним на ногах бойца. Изначально я планировал подойти следом за толпой и там искать возможности удара, но получилось так, как получилось. Жаль ребят, погибли из-за моего самодурства по сути. Мгновение спустя после пробития доспеха шип вообще вышел из шеи, с другой стороны, пробивая позвоночник и кольчугу, торчащую из-под стальной кирасы. Главное удержать. Ваншот, сука. Сила сжатия копья оказалась такой, что его выгнуло, а потом, пробив доспехи и тело противника, древко вернулось обратно, да так, что меня этой волной отбросило на несколько метров, сломав пальцы на правой руке и как минимум одну ногу. Да что же не везет то так, ну все же, победа, разве нет? Рыцарь еще держался в седле, как его оттуда не выкинуло, не представляю, но это была уже агония. Паук, мерзкая тварь, не стал заморачиваться с пробитием доспехов и, увидев отрытую рану, сразу засунув туда две свои лапы, ковырялся внутри, вырывая огромные куски мяса и внутренностей. Это выглядело так блевотно, что я отвернулся. И абсолютно напрасно, бой все еще не был закончен. Оцелоты, полностью проигнорировав смерть хозяина, на двух оставшихся лапах полз в мою сторону, собираясь причинить мне ай-яй. Я уже мало что успевал сделать, валяясь на земле, поэтому просто попытался отползти, истерично крича. Паук, добей ящера. Перевернувшись на живот, я попытался встать и хотя бы убежать, но последующий страшный удар в спину лишил меня такой возможности. Мир погрузился во тьму. Очнулся я от яркого света, солнце пекло так, что прожаривало меня в доспехах. Ничего толком я не видел, только яркий туман, выжигающий глаза. С трудом подняв руку, я ощупал лицо, вроде целое. Потянулся к фляге, хрен там, видимо, оторвало ремень. Потихоньку появлялась картинка, удалось сфокусироваться. Ага, я лежал поперек бревна, на котором ночью рассказывал свою историю, лежал на спине в совершенно неестественной позе. Кажись мне, хана, позвоночник точно сломан. Сознание восстанавливалось понемногу, и минут через 10 я окончательно очухался. Тело ниже груди не шевелилось, нормально работала ода целая рука, на второй были переломаны пальцы. Ну хоть кошель на месте, я закинул таблетку лечилки и попытался применить заклинание, в таком положении заклинание работать отказывалось. Херня какая, это же неудобно, чтобы лечиться нужно стоять вертикально, так получается, неудачное ограничение. Повертев головой, увидел паука, неподвижно стоящего неподалеку. Исполняет приказ, охраняет беспомощную тушку хозяина. Молодец, реально молодец. Паук, надо убираться отсюда, ты можешь меня поднять? Не могу шевелиться. Юнит подошел ко мне, двумя лапами аккуратно подлез под плечи и поднял, и тут же убрал лапы. Млять, придурок, я кулем упал снова, как больно. Ладно, вру, боли почти не было. Паук, твою же мать, подними и держи меня, полудурок. Я не могу ходить, ты будешь моими ногами. Держи так же, как в прошлый раз. На этот раз подъем был удачен, юнит поднял меня метра на полтора, и я смог оглядеться. Да, уборка тут предстоит знатная. Фляга вон, я облизнул пересохшие губы, пить хотелось сильно. Тащи к той фляге и подай ее мне, только не бросай меня. Пауку было тяжеловато, но он допер меня до фляги и аккуратно попытался ее поднять, хрен там. Ладно, опусти меня, чтобы я дотянулся рукой. Тихо, тихо давай. Вот, молодец, вертай обратно. Стоять. Подними просто, не надо тащить назад. Наконец-то я напился, закинув флягу в кошель, я посмотрел на солнце. Остиратель, отсюда же надо сваливать. Дальнейшие мои действия смотрелись со стороны достаточно комично. Неподвижное тело в лапах мерзкой твари, волочащие по земле ноги, командовало направлением и собирало трофей. Я нашел тело Марка, погибший раньше кольца пламени гоплита, он почти не пострадал, точнее его верхняя часть, где были его ноги, я не стал искать. Пока двигались, постоянно применял сбор трофеев, почти впустую, зерен было очень мало. Противник, видимо, сразу все собирал. Тела лежали кучно, а радиус действия умения был достаточно большой, врагам я не собирался ничего оставлять, не для этого они тут гибли, чтобы достаться и усилить своих врагов. Я, конечно, тоже хрен с горы, но считаю, что имею право, я сражался вместе с ними. Наконец, обшарив место гибели, забрал полную сумку Марка, она была обыкновенная и не скрадывала пространство, там точно должны быть зерна, затем потихоньку нашел и забрал все свое оружие и, наконец, приблизился к главному трофею, гоплиту. Тут уже пошло все сложнее. Паук меня опустил на землю и начал выковыривать тело из доспехов, их я заберу себе полностью. Мало того, что доспех красивый, так еще это получается и полный комплект, про который говорил Лаал, а значит с ним можно также заморочиться и натягивать и снимать почти моментально, не заморачиваясь, как это происходит сейчас. Лень – двигатель процесса, и эту лень нужно использовать на всю катушку. Также я забрал сидельную сумку, набитую барахлом противника, что там было, пока смотреть не стал, время поджимало. Оцелотль, погибнув, вернулся в стазис куб и скорее всего находится в сумке, такая коняшка мне точно пригодится. Наконец с трофеями было закончено, с противника я снял все, что было ценного, оставив его практически в исподнем. Теперь валим. Паук, слушай мой приказ, нам нужно спрятаться, спрятаться так, чтобы нас никто не смог найти, помоги, как друга прошу. Юнит, недолго думая, поволок меня в сторону леса, от меня теперь ничего не зависело, я только сбор применял, стараясь собрать возможные трофеи. В лесу, юнит дотащил меня почти до берега, где принялся рыть нору. Никогда не думал, что такими тонкими лапами можно так быстро это делать. Буквально за час тот прокопал углубление метра три глубиной, положил меня туда и начал засыпать нас сверху камнями и землей. А дышать я как буду? Но тот, естественно, ничего не ответил. Через час я был закопан полностью, надо мной был двухметровый слой земли и корней. Что юнит там еще делал, я не знал, но затем он начал выделять паутину из брюха и начал оборачивать нашу уютную гробницу паутиной. «Ты, зараза, еще и так можешь?» Еще спустя какое-то время юнит окончательно успокоился и, зависнув надо мной, перестал шевелиться. Правда, стоило мне дернуть рукой, как он тут же попытался примотать ее паутиной к краям могилы. «Понял, шевелиться пока нельзя. Сейчас, подожди минуту, достану кое-что и успокоюсь». Я достал зерно, несколько таблеток регенерации, засунул их под язык, надеюсь, так они не заработают, буду постепенно глотать и лечиться. Зерно зажал в руке. Сколько мне тут валяться, знает только великое, может, мне как раз этого времени хватит на то, чтобы научиться и избавиться от костылей системы. Эх, а если помирать, так делать это правильно. И все-таки, паук, мерзкая тварь, однозначно. Глава 8. От вынужденной неподвижности у меня затекло все тело. Так как я не особо чувствовал боль, то отсчитывал время до приема следующей таблетки регенерации по покалыванию в спине. Таблеток было 6, они быстро закончились. Удалось немного поспать. Потом долго сосредотачивался на переносе маны в накопитель заклинания. Как появится возможность, сразу же применю усиленное. Проснулся от землетрясения и того, что несколько комков земли с мелкими камнями завалили мне голову. Тело закрывала тушка паука, и оно не пострадало. Чуть не задохнулся, аккуратно выталкивая землю языком из рта. Повернуть голову не было возможности. Дышать носом тоже, хоть рот освободил, и то спасибо. Вся морда была засыпана, даже глаз не открыть. Зажало со всех сторон, что испытал настоящую паническую атаку. Земля тряслась, будто там бог-кузнец ковал небесным молотом новый ландшафт острова. Походу, большие ребята приехали. Вот бы глазком одним взглянуть, как дерутся старшие. Грустно вспомнил про Лаала. Среди обугленных трупов я даже не смог найти его тело и попрощаться. «Прости, командир, ты был хорошим человеком, мне жаль, что так получилось. Мы были мало знакомы, и это меня печалило. Ты на многое открыл мне глаза и показал, что мир не такой, как видится, далеко не такой. Я отомщу за тебя и твоих ребят, я вырежу всю эту погонь на этой красивой планете. Тем более, что это нисколько не помешает моей основной задаче, а даже наоборот только усилит меня, ведь дорогу осилит идущий, а кот станет богом. Этому никто не сможет противостоять, пока я тверд». Громыхало там знатно, от тряски меня укачало, и я снова уснул. Очнулся уже в полной тишине. Все, кто победил, понять невозможно. Лежать было скучно и откровенно страшно. Я выкинул все панические мысли из головы. Дело отвлечет. У меня в руке зерно, и я должен избавиться от костылей. Во славу Тела. Сколько прошло времени, я уже не знал. Сосредоточился на теплом зернышке, зажатом в ладони, и пытался понять, что оно из себя представляет. Периодически случались галлюцинации, выплывали сцены и диалоги. Вот я сижу в форте, в состоянии «хочу курить». Этот тошнотворный запах и чувство полной пустоты внутри. Спустя миг зажимаю разбитую копьем вожака ногу. Боль там была такая яркая, что запомнилась мне на всю жизнь. А вот я открываю сумку княжича и достаю оттуда. Интуитивно, я сделал это интуитивно. Блин, да это же как ложку погнуть. Я внутренне выбрал направление, куда должно уйти энергия зерна, живучесть, и растворился в нем, и чуть не закричал от чудовищной боли. Энергия всасывалась в меня, перестраивала организм и забирала остатки сил раненого тела. Ведь нельзя же без эликсиров или хорошего питания поглощать зерна. Я закусил губы до крови, чтобы не закричать. Если бы тело могло шевелиться, то меня выгнуло бы дугой. Кажется, я даже отрубился. Я начал привыкать. Все, что было до этой прекрасной, мягкой тьмы, было какой-то иллюзией, сном. Жизнь, движение, кому это надо, когда ты можешь плыть в потоке. Ты спокоен, ты постоянство, вечность. Опять трясет, зачем меня отвлекают эти ужасные толчки, неужели внешние силы не понимают, какое умиротворение я нашел на этом прекрасном дне. Я рыба, нет, я не люблю воду, я червь, в земле и земля во мне.